«Ладно», — вздохнула она. «Но я обязательно придумаю, как тебе отплатить». «Как хочешь», — помахал я рукой перед лицом. «Иди». Подарив мне напоследок весьма прелестный взгляд, Сайка молча кивнула и в один прыжок оказалась на крышу грузовика, где приняла позу лотоса и разломила искрящуюся сферу. Бесчисленные огни тут же впитались в свое тело. «Ну и хорошо. Может, и мне себе что-нибудь попробовать склепать в том же духе? Жаль, конечно, что шаблон восстановления был у меня только в одном экземпляре, но, думаю, можно попробовать какую-то другую комбинацию». До конца эволюции 12 минут 41 секунда. Времени все меньше. Кошмар, дай обзор. Картинка перед глазами сменилась, а по сознанию ударили чуждые человеку эмоции адского существа. Орда проходит впритык к поместью. Они рассеялись по округе, но немалая часть движения в нашем направлении. Хм, а что если... Я попробовал сжать и разжать пальцы. Да, свое тело я чувствую без проблем. На миг вернув себе свое зрение, я повернулся в том направлении, в котором ощущал кошмара, и взял в руку Синбон. Вновь смотрю из глаз фамильяра. Так, делаю широкий замах. В этот раз никакого броска одним лишь усилием кисти. Чувствую, как вздуваются мышцы на всем теле, наливаясь чудовищной силой 50 пунктов атлетики. Бросок! Глядя глазами кошмара, вижу, как спустя несколько секунд голова одного из зомби обзаводится новым отверстием, вызывая замешательство в рядах мертвецов. На мой счет падает 11 очков. О, ребята, у вас большие проблемы. Забравшись на крышу грузовика, я встал рядом с бессознательной Саика и принялся метать один синбон за одним, выцеливая самых крупных и неповоротливых тварей. В основном это были громилы, которых среди бредущей орды было немало, но были и другие крупные. Как и громилы, они тут же бросались в глаза, но если первые были покрыты гипертрофированными мышцами и достигали ростом 3 метра, то эти почти такие же высокие, но скорее плотные, чем мускулистые. Попробовав убить одного такого, с недоумением осознал, что игла просто отскочила от чрезвычайно прочного черепа. Возможно, если бы метал не с такого огромного расстояния, то смог бы пробить, но так не вышло. Еще один крупный вид достигал в росте 2 метра и отличался небывалой шириной и коренастостью. Пропорции были скорее, как у какого-то тролля из Гарри Поттера, только плечи очень широкие, а голова по форме напоминала лягушачью. Не знаю, в чем прикол этих ребят, но они каким-то образом умудрялись уклоняться от снарядов, несмотря на всю свою внешнюю неповоротливость. А один так и вовсе схватил рядом идущего зомби и прикрыл им свою голову, будто щитом. Еще и умные. Черт возьми, что же за твари повылезали из ульев? Я уже думал переключиться обратно на громил, но тот самый тролль, держащий над головой зомби, словно зонтик, вдруг посмотрел прямо в сторону кошмара. Миг, и зомби, что до этого был его ношей, уже летит в сторону моего фамильяра, брошенный сильной рукой. Черт, спалили! Уклонившись от летящего мертвеца, кошмар окутался огнем и, пылая в эмоциях предвкушением, прыгнул в его сторону, прожигая цель насквозь. Вот только тут же на крышу запрыгнули десятки ловких мутантов. Кошмар, отступай! Адское создание тут же развернулось в мою сторону, но на его пути, словно из ниоткуда, соткался новый вид зомби, руки которого были похожи на серпы, как у богомола. Кошмар вильнул в сторону от резкого взмаха лезвиями. В эмоциях у него был азарт и постепенно разгорающийся огонь ненависти. Очередной рывок в сторону. Кошмар влетает в грудь богомола, прожигая в ней сквозную дыру и проскакивая через нее. Учитывая, что я видел его глазами, вид был не очень. Вот только там, за спиной, уже поджидала еще 4 таких же тварей. От первого замаха адское создание уклонилось, от второго тоже, а вот третий, ценой оплавленного лезвия косы, снес кошмару одну из лап. «Кошмар, ко мне!» Мгновение, огненный всполох, и я смотрю глазами огненного кота уже на самого себя. Прошипел кот, потершись о мою ногу и передав эмоцию благодарности. «Черт! Пока что мой фамильяр слишком слаб, чтобы противостоять настолько матерым мутантам. Я едва успел вытащить его до того, как коса 4-го богомола опустилась ему на макушку. Нога фамильяра постепенно отрастала, но на полное восстановление уйдет не меньше часа. «Жди здесь», — бросил я кошмару, улегшемуся возле Саеку. После этого я подошел к одному из факелов, которыми были утыканы все машины, и вырвал его из крепления. «На!» Вернувшись к коту, я протянул горящую палку в его сторону. Кошмар почти по-кошачьи ответил мне, после чего незатейливо слезал змеиным языком часть огня. Выглядело странно, будто пламя было нарисовано, и по этому рисунку только что провели ластиком. Употребив таким вот противоестественным образом весь огонь, кошмар довольно улегся на крыше и... загудел, словно работающий генератор. Видимо, это такое мурчание. Тем временем темпы восстановления пострадавшей конечности у него ускорились. Если все так и останется, то полностью восстановится мой котик уже не через час, а минут так на 10 быстрее. Я попробовал поджечь факел заново с помощью зажигалки, но как ни старался, огонь на нем заниматься не хотел. Интересный эффект. Сорвав еще несколько факелов, скормил их пламя кошмару. На четвертом он уже начал воротить нос, видимо, наелся. В целом, теперь восстанавливался кот куда быстрее. За полчаса должен прийти в норму. Отлично. Так, хочу посмотреть, что там я успел нафармить. Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 2121. Очки воплощения. ОВ. 716,5. Так, с тем, что успел набить кошмар, вышло 199 очков. Неплохо. Подработка интересная вышла, жаль только, что так внезапно прервалась. Не думаю, что теперь у меня получится нормально следить за передвижением врагов. Сегодня даже пытаться не буду, ибо ежедневный одноразовый телепорт уже потратил, а идей того, каким образом потом мне забирать ядро, у меня никаких. И нет желания проверять, что именно случится с кошмаром, если пока он находится в форме ядра, выйти за пределы действия способности. Мне. Так, а что у нас там по времени? До конца эволюции 4 минуты 5 секунд. Ага, уже почти. Почему-то в этот раз я даже не чувствовал какого-то серьезного мандража. Готовность к чему угодно, это да. Сосредоточенность, тоже верно. Но страха не было. Этот мир уже неоднократно преподносил мне сюрпризы. Возможно, я уже просто разучился удивляться. Или же реально таким образом сработала характеристика воли. 4 минуты. Это мало. Это очень мало. Я кинул еще один взгляд на количество текущих очков. Потом на баннеры. Может, попробовать? Я уже давненько не крутил гачу, а ведь это основная механика системы. Попробовать крутануть синюю тюрьму? Я уже очень хорошо осознал всю мощь и пользу характеристик. А если судить по моему опыту круток расходников, то 7 или 8 строчек из 10 будут соответствовать теме баннера, то есть дополнительным характеристикам. Ладно, попробую. Будем считать, что эту крутку проспонсировала пострадавшая от моих синбонов Орда. Погрузившись в интерфейс, выбрал самую дорогую крутку и нужный баннер. Перед глазами появился уже почти родной игровой автомат, разве что покрытый рисунками и граффити аниме персонажей со странной рисовкой. Вращай! Автомат загудел. Бесконечные капсулы, огражденные от меня прозрачным барьером, замельтешили с бешеной скоростью. Замерцали сотни огней. Все стихло. 10 капсул выкатились и зависли передо мной. Глава 14. Миссия. Десятки капсул выкатились и зависли передо мной. Итак, что там у нас? Полученные капсулы. Предмет – меч рыцаря. 1 звезда. Каролингский меч. Длина клинка – 80 сантиметров. Материал – сталь R65. Рукоять оплетена кожей. Просто одноручный меч. Такой, каким его показывали у викингов или во времена Руси. Ну, пойдет. Системное оружие нынче в цене. Побочная характеристика – техничность плюс 1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Вам легче дается оптимизация своих действий. О, а вот и первая характеристика. Ну, выглядит неплохо. Смотрим дальше. Побочная характеристика «Инстинкты» плюс 1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Улучшает вашу способность к совершению целесообразных действий по непосредственному безотчетному побуждению. Заумно сказано. Ну, даже если эта характеристика и немного странная, то от одного плюса хуже не станет. Побочная характеристика «Ловкость» плюс 2. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает ваши параметры ловкости и координации в пространстве. Сразу 2 пункта. Это нам надо. Это мы с радостью. Правда, не то чтобы я чувствовал какие-то особые проблемы с уже имеющимися у меня ловкостью и гибкостью. Все же новый человек значительно прокачал мою базу. Посмотрим. Предмет – сборник книг. Сборник книг «Властелин колец» за авторством Джона Роналда Роял Толкиена. У меня рука не поднимется распылить эту капсулу. А там есть Сильмариллион? Нет? А Хоббит? О, а Хоббит есть. Буду носить в инвентаре и ждать, когда наступят более-менее спокойные времена. Может, потом когда-нибудь посижу, перечитаю. Соскучился по такому досугу уже, честно говоря. Все же до всего этого каждый день уделял чтению немало времени. Побочная характеристика «Кинетическое зрение» плюс 1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает вашу способность воспринимать движущиеся предметы. Это типа прокачаю до 100 и буду видеть, как пули летят? Круто чё. Талант – слабое сокрытие присутствия. 1 звезда. Если вы того желаете, то вашему присутствию уделяют меньше внимания. Ага, курока на минималках. Я думал, что кручу баннер по футболу, а не по баскетболу. Или в синей тюрьме был кто-то с похожими способностями? Фиг его знает. В любом случае, учитывая некоторые события из последних, от дополнительного бонуса к скрытности я не откажусь. Предмет – фотоаппарат. Фотоаппарат беззеркальный. 25 мегапикселей. Может даже и пригодится. В разведку с ним буду ходить. Побочная характеристика «Интуиция» плюс 2. 2 звезды. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает чувствительность к знакам шестого чувства. О, моя прелесть! Иди к папочке. Это нам надо. Это нам полезно. Основная характеристика «Воля» плюс 1. Повышение основной характеристики «Воля» на 1 единицу. Тоже пойдет. Сейчас любой мелкашке буду рад. Ну, в целом, меня все устраивает. Побочек выпало не так много, как я надеялся. Но в целом, даже такие круткие уже неплохо. Что там у меня сейчас по характеристикам? Статус персонажа. Имя – Ватанаба Мамору. Возраст – 17 лет. Статус – Охотник. Основные характеристики. Атлетика – 50. Ментал – 50. Воля – 51. Энергия – 66,3. Побочные характеристики. Ловкость – плюс 3. Кинетическое зрение – плюс 1. Техничность – плюс 1. Инстинкты – плюс 1. Память – плюс 1. Реакция – плюс 2. Зрение – плюс 1. Гибкость – плюс 1. Интуиция – плюс 4. Харизма – плюс 1. Сила – плюс 2. Контроль – плюс 1. С каждым разом список становится все длиннее и длиннее. Радует хотя бы, что система мне немного подыгрывает и в большинстве своем выдает действительно полезные вещи. По крайней мере, я легко могу придумать, где все это можно применить. Может, докрутить баннер до гаранта? Мне еще ни разу не попадалась характеристика с 3 звездами. Правда, учитывая наблюдаемую закономерность, 3 звезды у характеристики будут означать лишь количественную прибавку. Интересно, сколько это будет? И стоит ли оно того? Даже не знаю. Очень не хочется тратить столько очков до того момента, пока не истечет таймер. Там ведь и новые функции у системы добавятся. Вдруг будет что-то такое, на что будет нужно много очков. До конца обновления 4 минуты 2 секунды. Да, замедление времени у новой версии системы и правда на высоте. Ну, подожду пока так. Выйдя из интерфейса, уселся рядом с Саека, бдительно осматривая округу. Кошмар тут же подлез на своих троих поближе ко мне и уткнулся мордочкой в колени, довольно захрипев. Милота какая! Что касается влияния от новых характеристик, я его ощущал, но весьма слабо. Но оно и неудивительно, учитывая уже имеющееся ранее количество всевозможных статов. Это в рюмке воды пара десятков новых капель будет заметно, а вот в полноценном тазу уже не особо. Обещанные 4 минуты прошли незаметно. Не было никаких происшествий или чего-то в этом роде. Колонна продолжала спокойно двигаться в сторону причала, а все вокруг, казалось, затихло в ожидании. До конца эволюции 4 секунды. 3, 2, 1. Внимание! Мир перешел в стадию взрывного развития. Законы природы скорректированы. Среда обитания пересчитывается. Правила выживания обновлены. Разблокирована часть скрытого обновления функционала системы. Прочие скрытые функции будут автоматически разблокироваться при столкновении с событием. Смотреть подробности. Мыльный пузырь, которым было покрыто небо, как-то разом лопнул, не оставив ни следа. По телу пробежали мурашки, а сам я пристально огляделся по сторонам. На первый взгляд ничего нового не заметно, но что-то не то. Казалось бы, сам воздух вокруг стал немного гуще. Вдруг грузовик подо мной остановился, как и вся колонна. «Эй, что там случилось?» Поспешил я встать и крикнуть вниз. «Не знаю, вот она, Бадонна! Двигатель заглох!» Раздался крик мне в ответ. Послышался звук поворота ключей, а следом за ним глухой хрип стартера. «Блядь, работай, сука!» Недовольное бурчание с водительского кресла, а следом за ним удар кулаком по торпеде. Из-под капота повалил черный дым. Не удовлетворившись подобным исходом, водитель выскакивает на улицу и открывает капот, в который тут же окунается по самый пояс. «Так, это меня напрягает!» Подойдя к краю крыши, я перепрыгнул на следующий грузовик, где увидел точно такую же картину. И на следующем. И вслед за ним. «Кота!» Приземлился рядом с другом. «Вот она бы!» Кивнул он мне, бдительно оглядываясь по сторонам. «Я чувствую что-то странное. Что-то изменилось. И я, мой друг, и я. Сохраняй бдительность. Я посмотрю, что впереди». «Давай». Так я допрыгал до самой первой машины в колонне, сразу же наткнувшись взглядом на чертовски раздраженного Саитера. «Старик!» Приземлился рядом с ним. «Мамору, как я понял, это случилось?» Бросил Такаги взгляд на постепенно светлеющее небо без единого цветного развода. «Да». «И тут же окончательно накрылась вся техника». Хмуро посмотрел он на колонну. «До пристани чуть меньше 5 километров. Можем попробовать дойти своим шагом». Тут же предложил я альтернативу. «Есть у меня ощущение, что с восстановлением машин будут проблемы. Хотя... Или пусть что-нибудь попробует сделать Кагияма». Кагияма Дзюн — тот самый дядька, что способен неработающую груду электрического хлама вернуть в первозданное состояние. Именно он с помощью своей весьма необычной силы охотника восстановил работоспособность холодильников в лагере на продуктовом складе. «Он вместе с небольшой группой защитников ожидает нас уже на пристани. Все это время занимался ремонтом яхты». «Да, не самая приятная перспектива. Я могу потратиться и погрузить в пространство еще одну машину с вещами». «Проблема не в вещах», — покачал головой мужчина. «Подавляющее большинство необходимого груза уже у тебя. Все проблемы в людях. Среди гражданских не так много тех, кто бы мог без проблем вынести быстрый переход на 5 километров. И тем не менее, мы не можем стоять на месте, ожидая смерти». Лицо этого и без того сурового мужчины ожесточилось еще сильнее. «Командуйте разгрузку! Через 10 минут все люди должны покинуть грузовики и твердо стоять ногами на земле. Ручную поклажу, если нет уверенности в своих силах, бросить на месте». «Есть, Такаги-сама!» «Ой! Как скажете!» Тут же раздалось множество подтверждений о принятой команде, и десяток человек разбежался во все стороны. «Черт! Если бы не те ублюдки, что напали на нас!» Заходили на лице Такаги желваки. «Да... Думаю, в таком случае мы бы смогли, если не добраться до самого причала, то быть куда ближе, чем сейчас. Но пеший ход... Боюсь, уж сейчас нас точно настигнут зомби». «Ты можешь с этим что-нибудь сделать?» Саитера посмотрел на меня с едва заметной в глубине суровых глаз надеждой. «Ха, надеяться на еще одно чудо? Система, покажи мне список новых функций». «Список обновлений, кроме скрытых, до выполнения условий. Доработка списка заданий. Доработка награды за убийство. Добавлен новый функционал. Временный инстанс. Уровень 1. Добавлен новый функционал. Открытие инстанса. Уровень 1. Добавлен новый функционал. Закрытие инстанса. Уровень 1. Добавлен новый функционал. Мысленный контакт. Добавлен новый функционал. Достижение. Так, давайте по порядку. Задание. Задание. Убить за день не менее 20 зомби. 50 ОУ. Прогресс 40 из 20. Поспособствуйте переезду лагеря. 200 ОУ. Успейте покинуть город до нашествия новой орды. 150 ОУ. Достигните острова, сохранив хотя бы 80% состава колонны. 400 ОУ. Исследуйте опасности нового мира. 20 ОВ. Ну, пусть и добавились новые квесты, но какого-то прям вот прорыва и новаторства не вижу. Кроме как, есть квест, за который мне дают не очки удачи, а очки воплощения. Это все? Как-то бедно. Ладно, смотрим дальше. Награда за убийство. Никаких пояснений мне не дали. Надеюсь, это не значит, что я теперь начну получать меньше очков за убийство зомби. Надеюсь, что нет. Иначе это будет подло. Очень подло. А теперь самое интересное. Временный инстанс. Что это за херня? Игровой опыт подсказывает, что инстанс — тот же данж. Или, если говорить простым языком, подземелье. Каким боком это ко мне и к моей системе? Я же не хан-джи-хан. У меня тут не система геймера, а система гача. Я тут же попробовал воспользоваться функцией открытия инстанса, но... Данная локация не подходит для открытия инстанса. Желаете произвести трансформацию среды под необходимые требования? Трансформация будет стоить 300 ОВ и займет 28 часов. Как-то так. В общем, понятно, что ничего не понятно. Пока не буду сюда соваться. Следующий пункт — мысленный контакт. Ну, что я могу сказать? Очень полезная и удобная штука. Не то чтобы она сделает меня как-то сильнее, но с помощью этой функции я могу мысленно общаться со своими рефералами. Не то чтобы я прям испытывал серьезные проблемы, не имея чего-то подобного, но уж с ней-то явно будет житься проще. Ну и последнее, но не по значимости. Достижение. В данный момент это было абсолютно пустое окно, но чувствую, с помощью этой штуки я получу еще один источник валюты для своих усилений. Что самое обидное, среди всех перечисленных пунктов обновления я не вижу ни одного, что мог бы помочь в нынешней ситуации. Да даже таких, что могли сделать меня сильнее вот прямо сейчас, не имеется. Возможно, под это определение подходит создание инстанса, но пока что решительно непонятно, как эта фигня работает. Я закрыл интерфейс и посмотрел прямо на Саитера. Я не уверен. Покачал я головой. Моих нынешних сил недостаточно, чтобы что-то сделать с идущей за нами по пятам ордой. Да и сам понимаешь. Если попытаюсь, но не справлюсь, то три фуры со всей нашей поклажей попросту исчезнут. Такаги крепко сжал кулаки. Мицураги! Посмотрел на старика, стоящего неподалеку. Да, Такаги-сама. Собери всех имеющихся у нас охотников. Как скажете. Кивнул он и тут же исчез в разрастающейся толпе выживших. Проводив спину старика взглядом, я повернулся обратно к Саитера. Что ты задумал? «Нам нужно отвести Орду в сторону», — сквозь зубы ответил мне мужчина. «Понятно. Отчаянный шаг. Ты хочешь отправить их на смерть?» «Я не вижу иного выхода». «Он хочет отправить отряд добровольцев, чтобы смогли стянуть Орду на себя и заставить их отклониться от маршрута. Черт! Минута шла за минутой. Люди уже покинули грузовики, проигнорировав указания о размерах ручной клади». Каждый из них тащил в руках или на спине сумку, загруженную по самое «не хочу». Бесконечный поток людей, погоняемый офицерами Такаги, делал неуверенные шаги в сторону причала. Тем временем к нам с Саитера стягивались десятки людей. Все эти лица были мне хоть немного, но знакомы. За последние сутки мы с ними немало прошли. 89 человек, включая Такаши и Котту. Сайка все еще сидела на крыше грузовика, но, думаю, до полной интеграции способностей ей осталось немногим меньше 5 минут. Тем не менее, охотники собрались. Никто из них не мог похвастаться большой наградой, но это были опытные бойцы, пережившие не один бой против зомби. «Отойдем», — Коротко бросил Саитера, отступая от бесконечного потока гражданских. Мы все отошли в сторону, столпившись на парковке какого-то офисного центра. «Я не буду долго трепать языком», — обвел суровым взглядом своих бойцов Такаги. «Все наши машины сломаны. В нынешних условиях мы ничего не можем с этим сделать. До причала нам добираться не меньше получаса. Орда нагонит нас через...» Старик бросил на меня взгляд. «Они в получасе. С учетом нашего движения догонят нас за час. Это если повезет», — коротко ответил я, чувствуя, как от всего происходящего что-то сжимается внутри. «Гражданские не успеют», — коротко обрубил он. Собравшиеся охотники вздрогнули, а взгляды их резко ожесточились. «План такой. Берем сигнальные огни, остатки взрывчатки, что угодно, что создаст достаточное количество шума. И идем на север, к эстакаде. Там узко. Там их можно будет задержать. Держимся сколько можем и отходим через канализацию». Тишина охватила собравшихся, а в глазах жуткое осознание. «Это не приказ», — покачал головой Такаги-старший. «Участие добровольное. Не буду врать, шансов на выживание почти нет. Но я поведу вас в первых рядах. Мне нужно хотя бы 15 человек. И нет, это не подвиг. Это математика. 16 жизней против 500. Тяжелым грузом упали на плечи остальных слова Саитера. Несколько секунд стояла кромешная тишина, а после, один за одним, охотники начали шагать вперед. 15 человек... Ха! Вышло больше 70-ков, в числе которых были и Котта, и Такаши. А среди оставшихся я видел лишь семьянинов, чьи жены носят под сердцем ребенка, либо же уже родившие, незадолго до апокалипсиса. Они смотрели на остальных виноватым взглядом, покрепче сжимая свое оружие. «Ты!» — ткнулся Итера пальцем в одного из ребят. «Ты! Ты!» Старик выбирал одного бойца за другим, каким-то образом беря лишь тех, чья награда была наибольшей. Не трогал только членов моей команды. Но я даже не задумывался над причиной подобного, будучи каждой частичкой сознания сосредоточенным на том, что сейчас происходит передо мной. «У кого есть семьи или любимые, идите к ним. Взгляните на тех, за чьи жизни мы идем бороться. Но никаких прощаний. Мы просто ушли на разведку». «Есть!» Короткий, но тихий ответ от 15 человек, чьи глаза горели решимостью. «Старик!» — криво улыбнулся я. «Не торопись помирать!» «Ты что-то придумал?» Перевел он взгляд на меня, и я, несмотря на свои показатели воли, вздрогнул. В этих глазах была решительная готовность умереть. «Да!» — кивнул я. «Я пойду один». «Нет!» «Меня не волнует твое мнение!» Покачал я головой с глупой ухмылкой. «Я в одиночку могу уничтожить каждого из собравшихся. И даже если все объединятся и нападут толпой, это ничего не изменит. У меня есть все шансы действительно вернуться обратно живым». Я крепко сжал вспотевшие ладони. «Ха, я думал, что, получив нового человека, терморегуляция моих органов была значительно улучшена». «Как ты верно отметил», — продолжал сверлить меня взглядом Саитера. «У тебя фуры с припасами». «До пристани 5 километров», — пожал я плечами. «Если выложусь на полную, то доберусь за несколько минут. Там выгружу все на корабль и вернусь назад. Надеюсь, вы нашли достаточно вместительную посудину, чтобы она вытянула 3 грузовые фуры». «Да». «Ну тогда я пошел». Улыбнулся я и повернулся в сторону причала. «Мамору!» — окинул меня старик, когда я уже напряг ноги для быстрого старта. «М?» «Спасибо». «Не за что, старик. Но смотри, если хоть один из гражданских к моему возвращению умрет, я обижусь!» Саитера проводил взглядом стремительно удаляющуюся спину сильнейшего охотника его лагеря. Эгоистичный, готовый сбежать со своей командой при первой же серьезной проблеме. Сейчас он был готов поставить свою жизнь на кон. Можно ли это назвать ростом над собой? Или же это, наоборот, деградация? Наверное, все зависит от точки зрения. Такаги-сама, а что делать нам? Спросил один из несколько ошеломленных столь внезапными переменами добровольцев. Только что они пылали решимостью пойти навстречу смерти, лишь для того, чтобы выиграть остальным хотя бы пару часов, а вот уже стоят потерянные. «Возвращайтесь к защите колонны», — коротко ответил он. Пешими мы стали намного уязвимей. Делайте, что хотите, но... Вот она бы попросил сохранить каждую жизнь. Эти слова выбили из бойцов некоторую оторопь, заменив ее мощной решимостью. В их глазах Ватанабе только что согласился пойти и умереть в одиночку, а просьба сохранить жизни — не просьба, а последняя воля. «Разойдись!» — коротко гаркнул Саитера, и все охотники тут же разбежались. Вздохнул мужчина и уже собрался было тоже выдвинуться в основание колонны, но... «Такагидонна!» — раздался у него за спиной женский голос. «Я была немного не в состоянии следить за происходящим. Вас не затруднит немного пояснить мне, почему вы перешли в пеший ход? И вы случайно не знаете, где сейчас Мамору?» Саитера повернулся, наткнувшись взглядом на пронзительно глядящие на него синие глаза. «Мусудзима-кун?» «Да, я очень надеюсь, что Саитера и его люди сохранят каждую жизнь. Все же квест-то выполнять надо. А там, как-никак, 400 ОУ. Черт, как так вообще вышло?» Я слишком легко поддался всеобщему настрою и согласился на эту самоубийственную авантюру. Вот 100% параметр харизмы у Саитера зашкаливает. Аура лидера, как минимум, 3 звезды имеет. Иначе я не могу объяснить, как так вышло, что я, который ранее и правда собирался слиться в случае действительно серьезной угрозы, согласился пойти и задержать орду из хреновой тучи зомби, среди которых немало совершенно неизвестных мне мутантов. «Мамору! Чертов эгоист! Опять ушел в одиночку! А как же моя клятва? Неужели для него это пустой звук?» «Чего?» Я встряхнул головой, в которой резко зазвучал знакомый голос. Сайко? Мамору?» «Вон оно как! Оказывается, свои мысли Бусудзима контролирует в разы меньше, чем слова». «Это... как ты слышишь мои мысли?» «Сам не уверен». «Бля, у меня же новая функция у системы, в смысле связи. Я почему-то подумал, что инициатором связи могу стать только я, но, походу, нет». «Как ты там? Способность интегрировалась?» «Вот она бы, Мамору! Я жду твоих объяснений!» Я чуть было не сбился с шага на всей скорости. «Ну, у меня появилась новая способность, позволяющая мысленно общаться с теми, с кем я связан. Ты, видимо, как-то эту способность смогла включить». «Ага, например, тогда, когда очнулась и обнаружила, что я покинул колонну, чтобы отправиться в самоубийственное задание. Уверен, она сейчас в ярости». «Это меня не интересует! Меня интересует, почему ты не взял меня с собой!» «Да... Сайко, я иду останавливать Орду в 1000 мертвецов. Даже для меня эта задача ближе к самоубийственной. Боюсь, если ты пойдешь со мной, то просто погибнешь». «Мне все равно! Я жду тебя 10 минут! Если за это время ты не вернешься и не возьмешь меня с собой, то я пойду на Орду в одиночку!» Сейчас ее голос, доносящийся до меня по мысли связи, звучал куда спокойнее, чем в начале, но отдавало это спокойствие чем-то... пугающим. Подросшая интуиция сразу же начала сигналить. Она и правда это сделает. «Ты уже дал мне способность, что сделает меня сильнее. Ты дал мне возможность наращивать силу быстрее, чем остальные. Но при этом собираешься держать меня в тылу и опекать, словно ребенка. Я воин, я дала клятву. И если потребуется, то я умру, исполняя ее». «Еще один самурай на мою голову. Откуда их вокруг столько? Япония всегда была такой? Или только конкретно это аниме-вселенная такая?» «Ладно, никуда не уходи от остальных. Я буду у вас 5 минут. Я резко ускорился и в один прыжок оказался на крыше дома. Рывок вперед. Где-то позади от силы толчка прогнулось и порвалось сайдинговое покрытие. «Поклянись!» «Клянусь!» «Ну вот, похоже, теперь мне придется всячески оберегать не только свою жизнь. И почему от этого так тепло в груди?» Глава 15. На пороге ада. Я довольно быстро добрался до пришвартованной яхты. Здесь держали оборону 2 десятка человек, среди которых было довольно много знакомых лиц. Самые доверенные люди Саитера. Не став долго расшаркиваться, я выгрузил из инвентаря груженные фуры, от веса которых корабль слегка качнуло, после чего, бросив напоследок несколько слов, рванул в обратную сторону. Время поджимает. Боюсь, если задержусь, то просто не застану Саека в лагере. Впрочем, за счет замедления времени в интерфейсе системы я смог сделать небольшую паузу, заодно как следует разобравшись с функционалом мыслесвязи. Вкладка эта располагалась в списке рефералов и имела в своем оформлении вполне узнаваемую кнопку шестеренки, мысленно нажав на которую, я попал в меню настроек. Оказывается, по умолчанию, любой реферал может связаться со мной в тот же миг, если как следует того пожелает. Но можно было эту функцию отключить, либо же сделать доступной лишь для избранных. В остальном, контакт, как я и думал, инициируется мной, после чего держится 15 секунд. Если за эти 15 секунд по мыслесвязи не передастся ни одного сообщения, то оно закрывается. Но время можно увеличить в тех же настройках. Максимум минута. Я пока что забрал права инициации связи у всех, кроме Саеко. Потом нужно будет довести до ребят сам факт подобной возможности. Тогда я открою канал. А сейчас? Сейчас мне нужно стать сильнее и сделать сильнее Бусудзиму. Была у меня в голове мысль просто взять и там, не знаю, сломать ей ногу. Обидится, возможно, даже возненавидит, но зато останется живой. Вот только... После обретения дара Валькирии, переломы для мечницы — сущий пустяк. Впустую испорчу отношения, да еще и своего не добьюсь. Подложил сам себе свинью, получается? Ладно, что сделано, то сделано. Казино. Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 1922. Очки воплощения. ОВ. 716,5. Одно вращение автомата. 10 ОУ. 10 вращений автомата. 100 ОУ. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 ОУ. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 ОУ. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 140 ОУ за 1 плюс случайной характеристики. 280 ОУ за 1 плюс выбранной характеристики. 500 ОУ за 1 плюс к выбранной дополнительной характеристике. Синтез ОВ. 10 пунктов ОВ за 100 ОУ. Улучшение казино. 8000 ОУ. У меня все еще есть изрядное количество ОВ, но помню о новой функции инстанса и цене за его открытие. 300 очков лучше припасти. Вдруг там реально что-то интересное будет. Очень сомневаюсь, что в ближайшее время я еще раз наткнусь на банду охотников, которых можно будет без каких-либо проблем зафармить, чтобы пополнить запас очков воплощения. Кстати, о фарме охотников. Интересно, а я могу вызвать на дуэль Саека и вернуть себе назад все потраченные на создание ее способности шаблоны? Хм, звучит очень даже имбово. А потому есть мнение, что все будет работать не так легко. Система, дашь какой-нибудь комментарий? Все же этот момент напрямую касается темы охотников. Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 50 ОУ. Подтверждаете обмен? 50? Копейки. Подтверждаю. Подтверждение получено. Изъятие шаблонов, переданных вами рефералом способностей с помощью системы PvP-мод, невозможно. Системные способности прикрепляются к душе на ином принципе и имеют повышенную стойкость структуры, отчего не могут быть преобразованы в билеты шаблонов. Впрочем, ладно, это было ожидаемо. Иначе было бы слишком жирно. В любом случае, собрать шаблоны Саека стоит, ибо ее силы очень даже интересны и могут меня значительно усилить. Жаль только, что ждать до следующей дуэли еще больше 20 часов. Итак, рискнуть, поставив все имеющиеся 700 ОВ на синтез новой способности, или все же оставить 300 очков на создание инстанса в будущем? Если у меня еще будет это самое будущее, ага. Ладно, нет смысла жилиться. На кону стоит мое выживание. Надеюсь, мне выпадет что-то такое, что я смогу интегрировать быстро. Такаши проводил стремительно удаляющуюся вдаль спину Ватанабе сложным взглядом. Такаги-сама, а что делать нам? Спросил Яшина, что, как и подавляющая часть пришедших охотников, был готов принять участие в самоубийственной миссии. «Возвращайтесь к защите колонны», — ответил Такаги Донна после короткой паузы. «Пешими мы стали намного уязвимее». «Делайте, что хотите, но Ватанаба попросил сохранить каждую жизнь». После этого напоминания Камура смог выйти из ступора. Защитить каждую жизнь не очень-то в духе лидера, но почему-то подобная просьба, несмотря на то, что Такаши уже успел как следует изучить непростой характер Мамору, не казалась чем-то странным. Камура до сих пор помнил первое впечатление от знакомства с человеком, что позже стал лидером их спонтанной команды. Тогда, на крыше, он действовал так, будто не видел в творящемся апокалипсисе ничего необычного. Казалось, творящийся вокруг хаос совершенно не затронул Ватанабе. Не забрал у него возможность мыслить и рассуждать. Но при этом Такаши хорошо помнил страх в его глазах. Помнил, как, бросая быстрый взгляд за плечо, видел подрагивающие от напряжения руки нового друга, крепко сжимающие гвозди, которые он метал настолько виртуозно, что это казалось настоящей магией. Помнил Камура и момент в том продуктовом магазинчике, когда Мамору пришлось вступить в ближний бой. И сцену в туалете караоке после этого. Он тогда не стал заходить внутрь карауля у входа, но все слышал. В момент знакомства Ватанабе был самым обычным парнем, пусть и не самыми обычными способностями, для которого творящийся вокруг ад был столь же гнетущим, как и для любого другого. А в момент прибытия в поместье Такаги он был уже лидером. Тем самым человеком, чья уверенность заразительна. Тем человеком, что, казалось, способен свернуть горы. Он действительно был готов спасать свою группу, проливая реки крови и оставляя за спиной десятки трупов. И сейчас он решил рискнуть всем ради того, чтобы дать колонне лишние несколько часов. Для Такаши было очень непросто сдержать себя и не вызваться пойти вместе с ним. Он тоже был готов поставить свою жизнь на кон ради безопасности всех этих людей, среди которых за последние дни у него появилось немало друзей и товарищей. Камура крепко сжал свою биту. Но он все еще слишком слаб. Для Мамору он был лишь помехой, которую бы пришлось оберегать, подставляя спину тварям. Нужно стать сильнее. Еще сильнее. Сильнее, чем когда бы то ни было. Ватанабе говорил про то, что Такаши не полностью раскрыл потенциал своих способностей. Что-то про покров вроде бы. Где-то глубоко в глазах Камура сверкнули алые огни. Что-то у меня мурашки по спине пробежали. Неужели очередное предзнаменование интуиции? Вроде ничего опасного. Ладно, бог с ним. Я перевел взгляд на парящую в воздухе капсулу. Синтезирована способность Эхо Фантома. 5 звезд. Комбинированная. Смотрите описание. Похоже, меня настигла волна невезения. Я ведь хотел пассивную способность. И процентом был совсем немалый. А вышла комбинированная. А я ведь так вдохновился даром Валькирии, что думал замутить себе что-то хоть отдаленно похожее. Да, шаблонов с регенерацией у меня не было, но были и другие интересные, из которых могла бы получиться интересная пассивка. Вот что я выбрал. Количество синтезируемых ОВ – 700 ОВ. Тип способности – пассивный. Основные шаблоны – создание твердых структур. Эффект укрепления. Подражание. Вторичные шаблоны. Ускоренное формирование. Эффект усиления. Эффект ускорения. Способ применения. Выделение тела. Я думал, что из таких шаблонов получилось бы что-то вроде крепкой брони, защищающей мое тело. Ну, типа, сами элементы брони делались бы за счет создания твердых структур. Укрепление для, собственно, большей прочности брони. А подражание, чтобы эта самая броня была мне в размер, так сказать. Что касаемо вторичных шаблонов, то хотелось, чтобы, случись что, элементы брони в случае повреждения воссоздавались бы быстрее за счет ускоренного формирования, а эффект усиления и ускорения. Ну, вдруг бы были бафы на характеристики. Было бы круто. Ну и выделение тела под конец, по понятным причинам. В голове смотрелось очень вкусно, а самые влажные фантазии уже выстроили в голове образ настоящей брони железного человека из наномашин, что закрыло бы мою основную слабость в виде неспособности держать урон от зомби. Но вышло это, чем бы оно ни было. Ну, посмотрим описание, что ли. Способность Эхо Фантома. Тип способности. Комбинированная. Переключаемая. Пока способность активна, с вероятностью 25% во время нанесения урона противнику из-за вашего тела выйдет фантом, атакующий того же противника. Пока способность активна, с вероятностью 50% при убийстве противника из вашего тела выйдет фантом, атакующий случайного врага. Максимальное количество одновременно существующих фантомов — 4. Время жизни фантома — 1,5 секунды. Боевая мощь фантома — 75% от силы пользователя. При призыве фантома есть шанс 10% на создание алого призрака. Алый призрак существует 3,5 секунды. Алый призрак быстрее и сильнее пользователя на 25%. Алый призрак может призывать фантомов по описанным выше правилам. Максимальное количество одновременно существующих алых призраков – 1. Активная способность потребляет ману на каждого созданного фантома. Создание алого призрака потребляет в 2 раза больше манны. Фантом-лансер на минималках? Или наоборот, максималках? Ну, если так подумать, ведь очень неплохая способность. С ней есть хоть какой-то шанс реально держаться в битве с Ордой. Правда, пока не совсем понятны затраты на создание таких фантомов. Сколько их потребуется, чтобы я слег с маноистощением? Ну, остается только проверять и отслеживать этот момент. Все же, несмотря на комбинированный тип, эта обилка больше пассивная, и вся ее комбинированность заключается лишь в возможности отключать эффект, что, между прочим, очень полезно. Если затраты будут слишком существенные, то можно будет просто вырубить. Ладно, принимаю. Внимание! Интеграция способности будет происходить на протяжении 5 минут. Желаете отключить сознание? 5 минут. Тогда нужно сначала встретиться с Саэко, чтобы она меня не потеряла. Саэко, ответь! Я мысленно обратился к девушке. Я здесь. Что-то не так? Все так. Ты сейчас где? В хвосте колонны. Понял. Буду у тебя через 5 минут. Жду. Отложив на время интеграцию новой способности, я на полной скорости рванул в сторону колонны. Найти движущуюся толпу было несложно. Они банально еще не успели отойти слишком далеко от брошенных машин. А даже если бы и успели, то рядом с Саэко прихрамывает почти восстановившийся кошмар, местоположение которого я достаточно неплохо ощущаю. Надо бы, кстати, прихватить с собой это исчадие ада. Может, хоть уровней поднаберет. Я не стал привлекать внимание людей, остановившись вне поля зрения наблюдателей. Я у забегаловки на 4 часа. Осторожно выглядывая из-за угла, я увидел, как Саэко закрутила головой по сторонам. А на 4 часа это где? Я с трудом сдержал смех. По правую руку от тебя и назад по диагонали. Название забегаловки — Ойси. Верчение головой у мечницы приобрело какую-то закономерность, и она начала высматривать вывески с моей стороны. Я чуть высунулся и помахал рукой. Ага, заметила. Миг, и Саэко срывается в мою сторону. Ого, а дар Валькирии, оказывается, сделал ее не только крепче, но и быстрее. К слову, теперь над головой девушки висело число 219. Самая крупная награда из охотников, что я видел. Мечнице потребовалось несколько мгновений, чтобы добраться до моего закутка, и двигалась она куда как изящнее, чем я. Если моя придурочная сила основана на мощных рывках на короткие расстояния, сила которых буквально крошит асфальт, то Бусудзима будто скользит по поверхности дороги. Еще через 10 секунд к нам в переулок заковылял кошмар, которого я тоже мысленно позвал. «А вот и ты!» — впорхнула девушка за угол. «Воу!» — моргнул я. «А ты немного изменилась. Уж не знаю, что именно сотворил с телом Саэко дар Валькирии, но она будто стала совершеннее. Не в том же смысле в каком-то трансформировать тело новый человек, нет. Что-то едва уловимое. И без того идеальная осанка стала еще четче и выразительней. Волевой взгляд теперь подавлял, создавая ощущение, что перед тобой стоит чуть ли не потомок божества. Чуть-чуть выровнялась симметрия тела, несколько искаженная тем, что Бусудзима все же не амбидекстр, и одна рука у нее несколько сильнее другой. Еще множество мелочей. Сейчас же создавалось ощущение, будто мечница — настоящий небожитель, спустившийся к нам на землю, чтобы покарать за грехи. «Твоими стараниями!» Давящие ощущения от взгляда девушки ненадолго пропали. «Честно говоря, я думала, что ты проигнорируешь свое обещание, чтобы миг спустя вернуться в тройном размере. Впрочем, меня таким не возьмешь. Я не видел другого выбора, кроме как пойти одному. Пожал я плечами. Как бы это самовлюбленно ни звучало, но я сильнейший. Из всех присутствующих лишь мне одному по силам выйти против орды мертвецов и вернуться живым». «И ты до сих пор так думаешь?» «Да, Кивнул я, твердо смотря девушке в глаза. «Не буду отрицать, ты стала сильнее, но недостаточно». «Потому», — продолжил я, проигнорировав обиженное выражение лица мечницы, «я помогу стать тебе еще сильнее». «Что?» «Магазин. Мир вдруг замер. Мне нужно было лишь 3 позиции, на которые я собирался потратить почти все имеющиеся у меня ОУ». «Внимание! Обнаружено множество капсул одного типа. Желаете объединить их в одну капсулу?» «О, даже так можно?» «Да, желаю». «Принято». Я закрыл интерфейс, возвращая времени привычный ход. «Держи». Протянул я девушке одну капсулу, держа в руке еще 2. «Что это?» Приняла шарик Саеко. «Еще одна способность?» «Не совсем», — покачал я головой. «Это сила, ловкость и выносливость в одном флаконе. В общем, когда откроешь капсулу, то разом станешь немного сильнее». «Немного это насколько?» — с легким любопытством спросила мечница. «Хм, сложно сказать. В этой капсуле заключена сила, соответствующая весьма крепкому мужчине, что посвятил немалую часть жизни развитию тела». «Я правильно понимаю, что если я не приму эту капсулу, то ты сделаешь все, что угодно, чтобы я не пошла с тобой?» «Правильно», — улыбнулся я. «Не волнуйся. Эту капсулу, как и последнюю созданную мной для тебя способность, я использовать не могу. Так что используй смело». «Хорошо», — кивнула Саеко, надламывая шарик в руках. Мириады искр впитались в тело девушки. Бусудзима широко раскрыла глаза. Ее тело, и без того изменившееся из-за дара Валькирии, прямо на моих глазах вновь начало меняться. Саека чуть раздалась в плечах, стала шире. Мышцы на руках, пусть особо и не выросли в объеме, но стали несколько заметнее. Да, вот каково влияние разового применения 15 капсул с прибавкой к атлетике. «Это удивительно», — оторопело моргнула девушка. Миг, ее рука размывается от скорости, обнажая меч. «И без того всегда хорошо лежал у меня в руке, но сейчас я совсем не чувствую его веса». «Хорошо», — улыбнулся я. «Хм, кстати, а плюсы к атлетике для каждого одинаковые? Ну, как бы объяснить? Вот возьмем ту же Саека, у которой что стиль боя, что физическая сила больше стремится к скорости и ловкости. И возьмем какого-нибудь неповоротливого бугая, ширина плеч которого стремится сравняться с ростом. При этом у обоих будет в атлетике пунктов, скажем, 20. Дать каждому по 30 капсул, добив до 50. Как будут начисляться параметры?» «Хм, очень интересный вопрос. Жаль, я не могу видеть характеристики других охотников. Ну или хотя бы рефералов. Можно было бы посмотреть текущий параметр атлетики Саека и какой силой она будет обладать, а после сравнить с тем, что мог я при тех же значениях». «А что в тех капсулах?» Еще сильнее разожглось любопытство в глазах девушки. Я молча вскрыл шарик. Разлетевшиеся в стороны искры собрались в 4 пилюли и 1 бутылек. «Держи», — протянул ей таблетки подавления вируса. «Эти таблетки могут подавить вирус зомби в твоей крови, но только если прошло немного времени. Если ранят, тут же съедай, а если ранят очень серьезно...» Протянул склянку. «Выпей это. Именно эта микстура столь быстро вернула тебя в строй после ранения от тех бандитов». «У тебя было что-то подобное?» Расширились глаза Саеко, что все еще слегка оторопело глядела на таблетки. «Я получил возможность стабильно создавать их лишь недавно», — покачал я головой, в тот же момент, как лагерь начал переезжать. «Создавать их весьма накладно. Эквивалент 4 самых слабых зомби, убитых лично мной». «Не нужно оправдываться», — улыбнулась Бусудзима, сжимая таблетки в руке и пряча склянку с микстурой оживления в карман. «Я могу понять, почему ты не стремился обнародовать подобную способность. Сколько бы ты ни старался, на всех в любом случае не хватило бы». «На самом деле», — почесал я затылок, подбирая слова. «А даже если бы и хватило», — продолжила Саека со все той же улыбкой, «ты бы не стал столь силен, верно?» «Верно». «У тебя есть своя команда. За них ты несешь ответственность, за остальных нет», — весьма жестко закончила она. «Странно, что при такой позиции ты собираешься идти со мной в самоубийственную авантюру». «Нет», — покачала головой девушка. «Странно, что при такой позиции на самоубийственную авантюру согласился ты». Я почувствовал, как мое лицо непроизвольно скривилось. «Я просто поддался порыву», — покачал я головой. «Не хочу, чтобы все те ребята, ставшие охотниками под моим присмотром, отдали свои жизни понапрасну». «Вот именно», — прикрыла глаза мечница, «ставшие охотниками под твоим присмотром. Ты воспринимаешь их как своих, и в бой идешь ради них же, а не ради защиты гражданских». Я моргнул. «О, кажется, все встало на свои места. Я прямо-таки почувствовал, как с моих плеч свалился груз. Не очень-то тяжелый, конечно, но ощутимый. Да, я все тот же эгоист. Просто мой эгоизм распространяется на охотников Саитера. Понять бы еще, почему. Но это можно сделать потом». «Ладно, возможно, ты права. Улыбнулся я уже куда расслабленнее. Но нам нужно выдвигаться. Время поджимает. Та скорость, с которой ты сейчас двигалась ко мне, это максимальная?» «Почти», — кивнула Саэко. «Долго можешь ее поддерживать?» «К сожалению, нет». «Ясно. Тогда...» Я повернулся к девушке спиной и чуть присел. «Транспортная компания имени Ватанабе Мамору к вашим услугам. Докатим с ветерком». «Ха!» Я кинул взгляд через плечо. Бусудзима с сомнением смотрела на мою спину, явно испытывая некое внутреннее противоречие. «Давай, милашка, не тормози!» — ухмыльнулся я. «Милашка?» — моргнула мечница, слегка покраснев. «Или ты боишься?» — проигнорировал я вопрос Саэко, хитро прищурив глаза. Ответом мне был аналогично прищуренный взгляд. «На слабо берешь, Маморо?» «Какой интересный лексикон у воспитанницы уважаемой семьи, Бусудзима!» — хмыкнул я. «Да, беру на слабо. И что?» «У тебя получилось!» Сделав несколько широких шагов в мою сторону, Саэко в одно движение оказалась у меня на спине, прижавшись грудью к шее и обхватив ногами торс. Какой-то нагрузки от дополнительного веса на теле я совсем не испытывал. «Надеюсь, то, что сейчас упирается мне в спину, рукоять катаны?» — ухмыльнулся я. «А? А что это еще может быть?» Миг осознания. «Фу, Мамору, какая мерзость!» Бусудзима попыталась немного отпрянуть, упершись ладонями мне в лопатки. Но я уже подхватил ее ноги. «Из моей хватки так легко не выскользнуть! Пристегните ремни!» Полностью проигнорировал я льющийся у меня из-за спины поток возмущения. На лицо сама собой просилась озорная улыбка. «Двери закрываются! Следующая остановка! Ёбаный ад!» Кошмар вскарабкался по моей ноге и залез под куртку, вцепившись острыми когтями в ткань. Я сорвался с места. Тонкие, но сильные руки сомкнулись у меня на груди. «Что же?» Надеюсь, того усиления, что я дал Саюку, хватит для того, чтобы она смогла выжить. Глава 16. У дверей ада. Тьма отступила. Глаза открылись практически сами собой, тут же оглядывая окружение на предмет угрозы. «Уже пришел в себя?» — раздался за моей спиной голос Саюку. «Да». Кивнул я, вставая на ноги. «Как же хорошо быть сверхчеловеком!» Сидение в позе лотоса на протяжении 5 минут не оставило ни капли неприятных ощущений. «Забавно, что твои способности вплетаются в суть за столь четко очерченные промежутки времени», улыбнулась девушка, когда я к ней повернулся. «Ни у кого, кроме тебя, подобного не видела». По загривку пробежал холодок. «Блин, Бусудзима слишком догадливая». «Да и ты, уважаемая система, слишком палишься!» «Ну, как есть, так есть!» Пожал я плечами, контролируя выражение лица с помощью таланта лицедей. «Пока я был не в сознании, ничего не произошло. Аккуратно перевожу тему». «Нет, было спокойно», — покачала головой мечница. Мой взгляд сам собой притянулся к нескольким трупам, лежащим на краю крыши, где мы сидели. Каждый был порублен на множество маленьких кусочков. Даже нельзя четко определить направление мутации мертвых тварей и их количество. «Понятно», — протянул я. «Тогда предлагаю выдвигаться». «Хорошо», — спокойно кивнула Саэко. Навык эхо-фантома интегрировался в мою душу без каких-либо проблем, не оставив даже привычного отходника. Хотя, нет, вру. Было странное чувство где-то внутри того самого сердца. Чем-то напоминало ощущение, будто я весьма плотно поел и только встал из-за стола. Но с каждой секундой даже эта малость сходила на нет. Осталось только опробовать новый навык. Я встал на край крыши и устремил свой взгляд вдаль. Где-то там, чуть больше, чем в километре, идет Орда. Черновой план мы с Саэко обсудили еще во время движения сюда, используя возможность мыслесвязи, ибо ревущий вокруг ветер плохо способствовал нормальному общению. Нам нужно было как следует пошуметь, чтобы привлечь внимание всей этой толпы, что, по моим ощущениям, разрослась на весьма немалую ширину. Сколько бы мы ни думали, но лучшим вариантом показалось просто найти с помощью кошмара участок Орды, где есть несколько сирен, и врубиться в строй мертвецов.